«Увидимся на борту «Триумфа», — подчеркнул танк. Он задержался, чтобы отдать приказ лейтенанту Мьюрке достаточно далеко, чтобы Майлз не слышал. Майлз ухмыльнулся, сочувствуя и без того занятому лейтенанту и догадываясь о содержании приказа. Если Мьюрка не вернется с Майлзом, ему, наверное, лучше вовсе не возвращаться. Делать было нечего, кроме как еще немного подождать. Спеши и жди. Ожидание, почувствовал Майлз, было для него весьма нежелательным. Выделившийся в нем адреналин сходил на нет и позволил ощутить, насколько он устал и болен. Сверкающие вспышки угасали, превращаясь в красное сияние. Между утиханием натужного грома последнего улетающего катера третьей волны и громким воем первого садящегося катера четвертой прошло на самом деле совсем немного времени. Увы, это было в большей степени связано с нарушением графика, чем со скоростью его выполнения. Мэри Лаконцы продолжали ждать в своих обеденных группах, сохраняя дисциплину. Конечно, никто не сказал им о возникших маленьких трудностях со временем, но нервные дендарийские бойцы, подгоняющие их вверх по трапам, поддерживали вполне соответствующую вкусу Майлза скорость. Арьегард никогда не был популярным назначением, даже среди тех психов, что украшали свое оружие зарубками и хихикали между собой, обсуждая все более новые и уродливые способы избавления от врагов. Майлз пронаблюдал, как по трапу в первую очередь пронесли полубессознательного Сьюгара. Майлз посчитал, что Сьюгар в самом деле быстрее доберется до лазарета Триумфа в компании с ним, поднявшись прямо к кораблю, чем если бы его послали на более раннем катере на один из транспортов и оставили бы дожидаться безопасного для перевода времени. Арена, которую они покидали, стала молчаливой и темной, промокшей и печальной, призрачной. «Я разрушу ворота ада и выведу мертвецов». В этой неточно воспроизведенной цитате было что-то не так. Неважно. Боевой патруль этого катера, последний, вернулся из тумана и темноты, как будто по электронному свистку хозяина прибежала стая овчарок. Хозяином был Мьюрка, стоящий у трапа, как связующее звено между патрулем и пилотом катера, которое выражало свое нетерпеливое желание убраться отсюда, поигрывая оборотами воющих двигателей. Затем из темноты выстрел плазматрона, прошипевший через увлажненный дождем насыщенный воздух. Какой-то цитагандийский герой, офицер, боец, техник, кто знает, выбрался из обломков и нашел оружие, а также и врага, в которого можно из него выстрелить. Расщепленные следы от яркого луча, красные и зеленые, плясали на сетчатке Майлза. Дендарийский патрульный выкатился из темноты. На спине его брони светящаяся полоса дымилась, искрилась и затухала черной гарью. Сочленение брони заело, и он, лежа, извивался, как яростная рыбина, пытаясь вырваться из нее. Второй плазменный луч, плохо нацеленный, был потрачен на превращение нескольких километров тумана и дождя в перегретый пар и ушел по прямой куда-то в неизвестную бесконечность. То, что нужно — оказаться прижатым снайперским огнем именно сейчас. Пара дендарийцев, прикрывавших тылы, двинулась обратно в туман. Возбужденный пленник, господи, опять питовский подручный, схватил оружие бойца в обездвиженной броне и двинулся вслед за ними. «Нет, потом вернешься и будешь драться, сколько влезет, придурок!» Майлз рванулся к Мьюрке. «Отходим, загружаемся, поднимаемся! Не остаемся на драку, нет времени!» Некоторые из последних пленников рухнули на землю, закапываясь, как земляные червяки. В любом другом случае, весьма благоразумный рефлекс. Майлз запрыгал между ними, шлепая по задницам. «На борт! На трап! Пошел! Пошел!» Беатрис вскочила из грязи и стала повторять за ним, неровным строем толкая перед собой своих товарищей. Майлз притормозил около своего упавшего дендарийца и левой рукой отщелкнул зажимы брони. Боец, пинаясь, выкарабкался из своего мертвого панциря, перекатился на ноги и похромал под защиту катера. Майлз прямо за ним. Мьюрка и еще один патрульный ждали у трапа. «Приготовься втянуть трап и подниматься по моей команде», — приказал Мьюрка пилоту. Его слова заглушил взрывной шлепок от плазменного луча, разрезавшего его шею. Майлз почувствовал, как жгучая жара от луча прошла в сантиметрах от его головы. Он стоял рядом со своим лейтенантом. телом Юрки рухнуло. Майлз нырнул в сторону и остановился, чтобы сдернуть командный шлем Юрки. Голова оторвалась тоже. Майлз вынужден был обхватить ее своей онемевшей рукой, чтобы освободить шлем. Вес головы, плотность и округлость — все впечаталось в его ощущения. Точная память об этом, несомненно, останется с ним до конца его дней. Он уронил ее рядом с телом Юрки. Спотыкаясь, поднялся по трапу. Последний дендариец в броне тянул его за руку. Он почувствовал, как трап своеобразно прогибается под их ногами, бросил взгляд на пересекавший его полузастывший след от плазменного выстрела, убившего Мьюрку. Он ввалился в люк, сжимая шлем и крича в него. «Вверх, вверх, давай, сейчас, пошел!» «Кто это?» — ответил голос пилота катера. «Нейсмит!» «Есть, сэр!» Катер приподнялся над землей, грохоча двигателями, еще прежде, чем убрался трап. Механизм трапа напрягся, металл и пластик жалобно завыли и раскололись на месте сгиба, расплавленным плазмой. «Задрайте там люк!» — заорал голос пилота по шлему. «Трап заклинило!» — заорал в ответ Майлз. «Сбрось его!» Механизм трапа заскрипел и завыл, заработав в обратном направлении. Трап вздрогнул и снова застрял. Со всех сторон потянулись руки и заколотили по нему. «Вы его так никогда не освободите!» — яростно закричала Беатрис, сидевшая напротив Майлза по другую сторону люка. Она развернулась и пнула по трапу голой ногой. Воздушный поток выл, проходя мимо открытого люка, встряхивая катер и заставляя его вибрировать, как будто какой-то великан дул поверх горлышка бутылки. Под хор криков, ударов и ругани катер резко накренился в сторону. Мужчины, женщины и неприкрепленное оборудование спутались на перекошенной палубе. Беатрис отчаянно пинала последний гребаный болт. Трап наконец оторвался. Беатрис, скатившись, полетела вместе с ним. Майлз кинулся к ней поперек люка. Коснулся ли он ее, он так и не узнал. Его правая рука была бесчувственной культей. Ее лицо он увидел только как белое пятно, пролетевшее прочь в темноту. Было так, будто в его голове наступила тишина, полная тишина. Хотя грохот ветра и двигателей, крики, вопли, ругань продолжались как раньше, они терялись где-то между его ушами и его мозгом и проходили незамеченными. Он видел только белое пятно, скользящее в темноту, снова и снова, как на зацикленном проигрывателе. Он пришел в себя и понял, что стоит на четвереньках, прижимаемый к палубе ускорением катера. Люк они закрыли. Простая человеческая болтовня вокруг казалась приглушенной и еле слышимой теперь, когда смолкли громыхающие голоса богов. Он поднял взгляд и уставился в бледное лицо питовского подручного, скрючившегося рядом с ним и по-прежнему сжимавшего так и не выстрелившее дендарийское оружие, которое он схватил в той, прошлой жизни. «Надеюсь, ты прикончишь много цатагандийцев за Марилак, парень», — проскрипел наконец Майлз. «Надеюсь, ты стоишь чего-то для кого-нибудь, потому что я уж точно заплатил за тебя слишком много». Марилаканец неуверенно скривился, слишком испуганный, чтобы даже попытаться изобразить на лице извинения. Майлз подумал о том, как сейчас выглядит его собственное лицо. Если судить по отражению в этом зеркале, то странно, очень странно. Майлз начал ползти вперед, разыскивая что-то, кого-то. Бесформенные вспышки оставляли желтые следы в уголках его глаз. Дендарийка в броне со снятым шлемом подняла его на ноги. «Сэр, не лучше ли вам пройти вперед в кабину пилота, сэр?» «Да, правильно». Она обняла его рукой под мышками, чтобы он снова не упал. Они пробирались вперед в переполненном катере, минуя марилаканцев и дендарийцев, сидевших вперемешку. Лица оборачивались к нему, испуганно замечали, но никто не посмел выразить что-либо. Когда они приблизились к носу катера, взгляд Майлза привлек серебряный кокон. «Подожди». Он упал на колени рядом со Сьюгаром. Вспышка надежды. «Сьюгар! Эй, Сьюгар!» Сьюгар чуть приоткрыл глаза. Нельзя было понять, что из происходящего он воспринимал через всю боль, шок и лекарство. «Ты встал на свой путь. Мы сделали это, мы успели. С легкостью. С великой ловкостью и быстротой. Вверх, сквозь воздушные слои, выше облаков. Ты не ошибся насчет писания. Все так. Губы Сьюгора зашевелились. Майлз наклонился поближе. «Не настоящее писание», — прошептал Сьюгор. «Я знал это. Ты знал это. Не ври мне». Майлз помолчал, оцепенев. Затем снова наклонился. «Нет, брат», — шепнул он. «Ибо хоть мы и вошли одетые, мы определенно вышли нагишом». Сухой смех сорвался с губ Сьюгора. Майлз не рыдал, пока они не сделали ПВ-скачок.